Приехав в Лондон, Валентен зашел в Скотланд-Ярд, назвал свое имя и договорился о помощи, если она ему понадобится. Потом закурил сигару и отправился бродить по Лондону. Плутая по улочкам и площадям в северной части города, он вдруг остановился на площади небольшой и чистой. Строгие дома, окружавшие ее, дышали достатком, но казалось, что в них никто не живет. И только с одной стороны, ровный их ряд, внезапно, очень по-лондонски, разбивала витрина ресторана. Все привлекало в нем. И деревья в катках, и белые в лимонную полоску шторы. Дом был такой по-лондонски узкий. Вход находился очень высоко, и ступеньки поднимались круто, словно пожарная лестница. Валентен остановился, оперся на трость, закурил и долго глядел на полосатые шторы. Самое странное в чудесах — то, что они случаются. Облачка собираются вместе в неповторимый рисунок человеческого глаза. Дерево изгибается вопросительным знаком как раз тогда, когда вы не знаете, как вам быть. Короче говоря, в жизни, как и в сказках, бывают совпадения. Но прозаические люди не принимают их в расчет. Как заметил некогда Эдгар По, мудрость должна полагаться на непредвиденное. Аристид Валентен был истый француз и мыслил здраво и трезво. Он прекрасно понимал, что только тот, кто ничего не смыслит в машинах, попытается ехать без бензина. И только тот, кто ничего не смыслит в разуме, попытается размышлять без твердой неоспоримой основы. А сейчас основы не было. Он упустил след фламбо, и здесь, в Лондоне, тот мог принять любую личину и оказаться кем угодно. Так вот, когда Валентен ничего не знал, он применял свой метод. Он полагался на непредвиденное. Если он не мог идти разумным путем, он тщательно и скрупулезно действовал вопреки разуму. Он шел не туда, куда следует, не в банки, полицейские участки, злачные места, а туда, куда не следует. Стучался в пустые дома, сворачивал в тупики, лез в переулки через горы мусора, огибал любую площадь, петлял. Свои безумные поступки он объяснял очень разумно. «Если ключа к разгадке у вас нет, — говорил он, — делайте только так. Любая странность, зацепившая внимание сыщика, могла зацепить и внимание преступника. С чего-то надо начать. Почему же не начать там, где мог остановиться другой? Вот теперь в крутизне ступенек, в тихом уюте ресторана было что-то такое необычное. Романтическим нюхом сыщика Валентен почуял, что тут стоит остановиться».